Глава 7. В плену эмоций. Я не поручусь за надежность и стойкость в борьбе тех женщин, у которых личный роман переплетается с политикой, и за мужчин, которые бегают за всякой юбкой и дают себя опутать каждой молодой бабенке. Нет, нет, это не вяжется с революцией. В. И. Ленин. Как не хотелось Керенскому встать как можно позже, это все равно не случилось. 10 апреля нагло вторглась в его безмятежный сон смертельно уставшего человека назойливой телефонной трелью. А так как он спал в служебном кабинете, то и трель издавал служебный телефон. «Возьмите трубку!» — хриплым после ночи голосом попросил Алекс пустоту. Ему никто не ответил. Девушка-телефонистка продолжала подавать питание на телефон, отчего тот нещадно верещал пронзительной трелью. «Да что же это такое?» Спросони Керенский не понимал ни где он, ни кто он. Судорожно обшаривая вокруг дивана руками, он искал телефон или подушку, чтобы придушить трель этого дикого аппарата. Ничего не находилось. Пальцы скользили по дорогому паркету, ничего не захватывая. А телефон все не унимался. В Мариинском дворце на службе еще находились прежние лакеи, до сих пор получая жалование, но ни один из них не явился ни на крик министра, ни на телефонную трель. Все они сидели по домам и только изредка, да и то днем, а не ранним утром, спешили на работу, одевшись не в блестящие, как раньше, ливреи, а в кургузые пиджачки и косоворотки, дабы не выделяться. А телефон все не умолкал и не умолкал. Наконец Керенский встал, и в этот момент совсем не музыкальные трели заглохли. «Слава тебе!» — договорить Керенский не успел потому, как телефон зазвонил снова. Громко чертыхаясь и выговаривая бранные слова сквозь сжатые зубы, он прошлепал босыми ногами до телефона и снял с рычагов трубку новомодного аппарата. «Керенский!» В трубке послышался знакомый голос. «Александр Федорович, это Кирпичников. У меня проблемы». «Какие?» — рухнул в рядом стоящее кресло Керенский и сразу поджал под себя ноги, заледеневшие от стояния на холодном полу. «Большие! Выражайтесь яснее, господин начальник УГРО. Я не понимаю вас!» — сразу же взбесился Алекс. «Ко мне в управление сегодня ночью завалилась толпа милиционеров и стала требовать повышения зарплаты. Так гнали бы их в шею! Вы-то тут при чем?» «Не было у меня такой возможности, господин министр. Да и не только в них дело. На моих подчиненных стали совершать нападения. Патруль милиции вызывает моих специалистов на расследование очередного уголовного дела, кражи или убийства. А когда они добираются туда, на них нападают бандиты. А милиции рядом либо нет, либо она бездействует. У меня уже один убитый и трое раненых. «Ни я, ни мои люди не знают, что делать в таких случаях. Прошу вас помочь решить проблему с Крыжановским». «А вы ему звонили?» «Звонил. Дмитрий Андреевич сказал, что его люди не могли так поступить. Это были переодетые негодяи. А вообще он тоже возмущен вашим решением урезать им зарплаты и добавить нам. Почему у вас такие большие потери?» Не обращая внимания на остальные слова, спросил Керенский. «Вы же получили оружие. Мои люди морально еще не готовы стрелять по своим, и они просто не ожидали подобного развития событий». «Ну а теперь ожидайте», — разозлился на эти слова Керенский. «Вы же не думаете, что обстановка будет улучшаться? Вы же сами мне говорили, что в милицию идут все подряд, в том числе и уголовные элементы. Пусть не уголовные, но обитатели петербургского дна. Чего от них ожидать? Я прикладываю все усилия, чтобы не допустить усиления грабежей и разбойных нападений», немного обиженно произнес в трубку Кирпичников. «Я это знаю, господин коллежский асессор, прекрасно знаю. Я буду говорить с Крыжановским, но очевидно, что он бессилен. Впрочем, потерпите пару недель. Я создаю вам в помощь еще одну структуру, и она будет намного сильнее, чем милиция». «А как же...» растерянно проговорил динамик голосом Кирпичникова. «А милиция себя изжила и не проявила никаких положительных качеств. Петросовет еще бы туда комиссаров ввел, чтобы они все вместе патрулировали город в поисках преступников. Вот это было бы дело! И познавательно, и интересно! Ощутили бы все прелести городского дна, послушали бы разговоры у ночных очередей за хлебом, прониклись уголовным духом воровских малин. Романтика! Зато бы постреляли по мракобесам и преступникам. Красота! Но нет! Господин Гучков назначил и отправил этих людей в войска. Наблюдать и контролировать. Контролеры! Кругом одни контролеры. А работать кто будет? Керенский еле сдержался от нецензурного высказывания, потому как очень не любил надзорные органы. Все эти Роспотребнадзоры, службы судебных приставов, пожарную инспекцию, санитарную и эпидемиологическую службы и множество других бюрократических организаций. На том конце провода замолчали, пережидая гнев начальства. «Я понял вас, Аркадий Аркадьевич. Помощь будет, помощь придет. У меня есть резервы. Попробую прислать вам в помощь военную милицию. Все, до встречи». И Керенский бросил трубку. «Эх, Аркаша, Аркаша, Чип и Дейл поспешат на помощь. А я, пожалуй, поеду к своей гаечке, то бишь Ниночке Оболенской», — подумал он и стал натягивать на тощие бледные ноги шерстяные брюки от полувоенного костюма. Через 2 часа Алекс уже ехал в сторону Васильевского острова принимать смотр военной полиции, назначаемой из инвалидов. Дорога проходила мимо особняка Нины Оболенской, дочери бывшего градоначальника Петрограда. Шофер знал к нему дорогу и, весело крутя руль автомобиля, насвистывал при этом неизвестную керенскому мелодию. Подкатив к самому входу в особняк, автомобиль резко затормозил и громко вякнул клаксоном. Через пару десятков секунд к окнам первого и второго этажа сразу же прилипли любопытные носы прислуги и хозяек. Сплющившись о стекло и щурясь, они старались рассмотреть приехавшего к ним гостя. И, видимо, узнали. Началась суматоха. Керенский неторопливо вышел из автомобиля и, задумчиво глядя на окна, тихо защелкнул за собой дверцу. Немного постояв, направился к воротам, где его уже встречал дворник. Сняв с себя теплый треух, дворник произнес: «Добро пожаловать, господин министр!» «Угу! Хозяева дома, товарищ?» «Да, да! И хозяйка, и дочери все дома!» — разоткровенничался дворник. «А некуда идти-то с утра. Учатся обе дома. А без хозяина, Александра Николаевича, которого на войну упекли, и по городу ходить страшно». все так», — пробормотал Керенский. «А что же ты тогда не ведешь меня?» «Так это специально и вышел. Сейчас проведу, и хозяйка вас встретит. Со всем нашим почтением и благодарностью. А как же, Соломея Николаевна ждет-с. И совсем давно уж вас в гости». Сняв с головы мерлушковую шапку, Керенский вошел в приоткрытую для него дворником дверь. За ней оказался небольшой холл с гардеробной, где у него приняли верхнюю одежду и откуда он сразу же шагнул в гостиную. Здесь гостя уже ожидало все благородное семейство. Вот как ни крути, а на женщин дворянского рода было приятно посмотреть по вполне объективным причинам. Красивые, в основной своей массе, ухоженные, получившие прекрасное домашнее или институтское образование. Они были желанным подарком для любого мужчины. Впереди всего семейства стояла хозяйка, грузинская княжна Соломея Николаевна Дадиани, происходившая из старинного рода мегрельских князей. За ней стояли дочери, старшая Нина и младшая Соломея. Обе девушки были тонкокостными и белокожими, выше среднего роста, с темными, почти черными волосами. От отца им достались светлые глаза. Особенно яркими они были у Нины. Младшая была еще подростком. Она с любопытством смотрела на Керенского, но не осмеливалась задать вопросы, которые просто физически были видны на ее губах. «Господин министр», — чопорно начала хозяйка, — «я благодарю вас за ту помощь, что вы оказали нашему семейству в эти дни и фактически спасли моих дочерей. Я успела пожить, но мои красавицы...» И мать с нежностью взглянула на обеих сестер. «Еще только вступили на нелегкий жизненный путь и уже успели столкнуться с его черной изнанкой. Слава богу, все закончилось хорошо. Мой муж приезжал и выделил нам охрану по своим знакомствам. Ныне моя жизнь и жизнь моих дочерей вне опасности. Но если бы не вы, мне страшно представить, что могло бы произойти с нами». Керенский, все это время молча слушавший речь благородной матери, счел нужным вставить слово. «Не стоит благодарностей. Революция свершилась и принесла нам свободу. Но вместе с ней она принесла и много грязи. А мой долг, как министра юстиции и как министра МВД, оградить добропорядочных граждан от ее побочных эффектов». «Я поняла. Прошу вас разделить с нами завтрак, раз вы к нам заехали так неожиданно. Для вас я бы приготовила гораздо более благодарную встречу. Но вот все так неожиданно. Не стоит беспокоиться». Керенский устремился за княжной. На хозяйку дома он больше не обращал внимания. Он смотрел на объект своих мечтаний. Нина Оболенская, скромно опустив голову с фигурной прической, шла впереди матери. Шурша длинным платьем и держа за руку младшую сестренку, она устремилась вперед, опережая гостя. «Прошу вас, господин министр, мы приготовили для вас весьма скромный завтрак. Но что тут поделать? В Петрограде ужасная дороговизна и большой дефицит продуктов. Очень трудно что-либо достать. А еще труднее принести это в целости и сохранности домой. Все происходящее вокруг нас – это просто ужасно. Просто ужасно». Не сумев сдержать слез, дама закрыла лицо шелковым платком, зажатым в руке, и зарыдала, судорожно всхлипывая. Обе сестры встали и стали утешать мать. «Не стоит так переживать. Вам муж не предлагал уехать отсюда на время?» «Да, он предлагал уехать в Финляндию», закончив всхлипывать, ответила Соломея Оболенская. «Но этот процесс долгий, и мы никак не можем решиться на него, пока муж на фронте. Я бы не советовал вам Финляндию. Уж лучше уехать в Португалию или в любую другую страну, например, в Швейцарию. Целебный воздух швейцарских Альп, несомненно, сможет исцелить ваши душевные раны». «Да, спасибо. Мы бы со всем удовольствием, но это очень дорого. Нам придется многое продать и снять все деньги в банке. Ну, я бы сказал, что не дороже жизни, но решать вам с вашим уважаемым мужем. От себя могу сказать, что в Петрограде становится опасно. Даже можно сказать, что очень опасно. Мне очень приятно видеть вашу старшую дочь. Признаться, она очаровала меня своей отвагой и самопожертвованием. И потому мой долг министра и гражданина повелевает предупредить вас о возможных последствиях. Спасибо вам, но вы же, господин министр, женаты? Да, точнее, уже нет. Я, к великому моему сожалению, развелся, сделав это для пользы дела и по велению сердца. Бывшая жена уже в Швеции. Прислала мне телеграмму, что все хорошо. Увы, сердечный холод в наших отношениях вызван просто катастрофической занятостью. У меня нет времени ни на что. Да и так будет лучше и для меня, и для супруги с детьми. Что же, раз у вас все хорошо, то я спешу откланяться». И, бросив мимолетный, но чрезвычайно пристальный взгляд на Нину Оболенскую, он встал, собираясь уйти. Девушка залилась жгучей краской смущения и спрятала взгляд, не решаясь посмотреть на Керенского в упор. «У вас просто чудесный чай и воистину прекрасные дочери, но мне действительно пора. Засим я прошу вашего разрешения удалиться. Дела, дела, ужасно много дел». «Но, господин министр», — попыталась его задержать хозяйка, — «впрочем, я вас понимаю и не смею задерживать. Спасибо вам за ваше участие и советы». Бросив последний взгляд на хрупкую девушку, Керенский удалился в сопровождении слуги, оделся и сразу вышел из особняка во двор, чтобы тут же сесть в автомобиль и уехать к контр-адмиралу Рыкову. По дороге он вспоминал хрупкие плечи девушки, ее горделивую осанку, шарм, который не выработать и годами, а только происхождением, и невольно вздыхал. Вот так, наверное, и надо классически ухаживать за дамой своего сердца, начиная с ничего не значащих разговоров и нечастых посещений, не настаивая на встречах, даря скромные сначала подарки, а потом все более и более дорогие. Вот только шлейф разведенного человека с двумя, по сути, брошенными детьми будет ему изрядно мешать. Да что тут поделать? Не он таков, жизнь такая. Подлая человеческая жизнь морального отщепенца и первостатейной мрази. Но с этим теперь жить, пока не отмоется. А чем отмыться? Да и надо ли? Вариантов было немного, и он невольно вздрогнул от мыслей, которые сразу пришли ему на ум. Страшные мысли, очень страшные. Проводив взглядом вздувшийся труп, неспешно плывущий по реке вдоль берега, Керенский отвел взгляд и зябко поежился. Кровь, везде кровь. Как выкрутиться из этого кровавого круга? Слабаки не выживают, сильные идут по трупам своих врагов. Идут по трупам своих врагов, а иногда и по трупам своих друзей. Пока друзей нет, да, наверное, никогда и не будет. У тирана и деспота нет друзей по определению, не будет и у него. Но как же поступить так, чтобы на нем было как можно меньше крови? Как? Наверное, только с помощью интриг и здравого смысла. И то, если получится. Нет, не отмыться. Так и придется оставаться одиноким, беспощадным и никому не нужным. Он задумался. Внезапный порыв холодного ветра с Финского залива, обдав ледяной зябкостью, выдул из головы мрачные мысли, переключив внимание на обыденные дела. Доехал Керенский быстро. Контр-адмирал Рыков встретил его радушно, выстроив на плацу первых набранных людей в уже довольно большой отряд инвалидов. В этом строю, который со стороны мог бы показаться убогим, стояли на вытяжку, одетые в старую, тщательно выстиранную форму, люди разных возрастов и с различными увечьями. Алекс Керенский помнил, каких успехов добивались на соревнованиях паралимпийцы. Да, они были объективно слабее аналогичных спортсменов, но и ему были нужны люди не сильные физически, а сильные морально. Сейчас ему просто было не на кого опираться. Все суета и неоднозначные фигуры. Приходилось идти на риск. Он не был уверен ни в Юскевиче, ни в Климовиче, ни в Секретеве или Беляеве. Ни в ком не было уверенности, ведь он ничего не знал об этих людях. Их просто объединяло одно и то же. Все они получили свободу с его помощью или благодаря ему. И все они недолюбливали, а может и ненавидели его. И еще одно обстоятельство руководило им. Эти люди не оказались предателями. С вероятностью до 70% они не состояли в масонской ложе и не работали на французов, немцев или англичан. Работать нужно, как говорил Ленин, с теми, кто есть. Других людей никто не даст. Сейчас перед Керенским стоял строй ветеранов русско-японской и Первой мировой войны. Усатые немолодые лица. И совсем молодые, но со стариковскими глазами. Это были лица людей, видевших и свою, и чужую смерть собственными глазами. Они умирали, идя в атаку, падали, пронзенные насквозь пулями, на поле боя, истекали кровью, моля Бога не дать им мучений, заочно прощаясь с жизнью навсегда. А потом, сколько сил им потребовалось на то, чтобы не покончить жизнь самоубийством, и не висеть на шее родных и близких. Нет, перед ним стояли лучшие из тех, что он мог набрать сейчас, готовые выполнить любой его приказ. Для этого им надо было дать надежду и дать веру. И они будут в него верить. Он добьется этого. Увечная гвардия. Вот как он будет их называть. Колыхались на ветру подвернутые пустые брючины и пустые рукава, заткнутые за пояс. Бугрились уродливыми шрамами от ранений лица воинов. Стояли в строю, потерявшие глаз или пальцы в жестоком бою. Стояли все те, кто оказался выкинутым и позабытым в жизни. Все те, кто услышал, что они еще нужны, что государство вспомнило о них. Все те, кто смог, кто захотел, кто не погиб, не спился и не ушел из жизни, добровольно наложив на себя руки. Впереди строя стоял одноногий контр-адмирал. «Равняйсь! Смирно!» разнеслось на площадке перед зданием Дома инвалидов. Идя хромающей походкой на деревянном протезе, Рыков прижал ладонь к козырьку форменной фуражки, собираясь представить доклад по всей форме. Керенский хотел было остановить его, но, взглянув в глаза контр-адмирала, ярко блестевший восторженной решимостью, передумал. Выслушав доклад и поблагодарив Рыкова, он обратился с речью к стоявшим перед ним матросам и солдатам. «Братцы, тяжелые времена настали для нашего государства. Самодержавие рухнуло, революция победила. Но не все восприняли это с честью. Бесчестие и вседозволенность подменяют свободу выбора. Все обещания торжества справедливости забыты. Вместо свободы мы получаем хаос и разгул преступности. Контрреволюционные силы и уголовные элементы терроризируют добропорядочных граждан, грабят и убивают, насилуют и издеваются. Город полон мародеров и дезертиров. Они не хотят воевать. Они сбежали с фронта. Вы проливали свою кровь, а они сидели в тылу и сразу сбежали, как только их отправили на передовую. Мы не можем дольше терпеть эти издевательства над горожанами, нашими братьями и сестрами. Я призвал вас, как истинных героев своего времени, оказать помощь своему народу, помощь матерям и дочерям, детям и знакомым, помощь всем тем, от кого зависит наша жизнь, помощь тем, кто вопиет от ужаса и взывает к наведению порядка. Наш враг – хаос, наш враг – дезертирство, наш враг – уголовные элементы и хулиганы. Эти люди были выпущены на свободу революции. Они обещали и клялись вступить на новый путь – путь свободы, равенства и справедливости. Они обманули нас. Они предали революцию, предали ее сущность, ее смысл, ее идеалы. А значит, никакой пощады предателям. Я надеюсь на вас, как на героев, отдавших Отечеству самого себя, отдавших свою кровь на его защиту. Отечество вас не забыло и вновь призвало на борьбу со своими врагами. Всем, кто грабит народ, убивает и насилует, никакой пощады. Кто оказывает вооруженное сопротивление, тот должен быть уничтожен. Те, кто сдался, припровождены в тюрьму. Туда, откуда они и вышли. Туда, где им нравится больше, чем на свободе. Туда, где им самое место. Вместе с вами мы наведем порядок в Петрограде и будем это делать по всей стране. Только вместе, только в сомкнутом строю, только отдавая всего себя борьбе с бандитизмом. Мы победим! Ура, товарищи! Громовое «Ура!» вспугнуло своей мощью ворон и чаек, кружившихся поблизости. Издавая визгливые крики противными голосами, они разлетелись во все стороны. Чайки в Финский залив, а вороны на окрестные здания, где их не смогли бы достать люди своими криками и стрельбой. Керенский внимательно оглядел ряды стоявших перед ним инвалидов. Они все до одного были вооружены. Кому позволяло увечье, тот держал на плече винтовку. Кому нет, носил на кобуре револьвер. В строю были даже два пулеметчика с станковым пулеметом. Людей было немного, человек 200. Но, глядя на их решительные и мужественные лица, Керенский понимал, что они настроены выполнять свой долг до конца. И теперь только от него зависело, сможет ли он направить их туда, куда ему было необходимо. Это было сложно, но возможно. Рыков негромко шепнул. «Господин министр, люди настроены решительно, но несколько ободряющих слов не помешают никому». «Я понял», — кивнул Керенский и направился к ровным шеренгам бойцов инвалидной команды. Он не знал, с чего начать, просто не умел. «Вас как зовут?» «Солдат 5-го сибирского стрелкового полка, а ныне демобилизованный рядовой Серебрин». «Чем могу вам помочь?» «Ничем. Вы уже и так нам помогли, ваш бродь». «Не высокоблагородие, а товарищ министр», — мягко поправил его Керенский. «Так точно, ваш товарищ министр». «Славно. Есть ли нужды?» — обратился Алекс к следующему инвалиду. «Никак нет», — отрапортовал, судя по нашивкам, бравый унтер с одной рукой. «Нам главное быстрее к делу приступить, а то руки уже чешутся с вражинами разобраться». «С дезертирами энтими, да насильниками. Мы, значит, кровь свою за отечество проливали, а они бегут, как крысы с тонущего корабля. Не допустим мы этого ни в жизнь. Сами поляжем, а всю трусливую нечисть повыведем. Правильно вы думаете, товарищ? Как есть правильно. Отойдя от унтера, Керенский прошел дальше вдоль строя, знакомясь с инвалидами. Он не решался похлопать их по плечу. Да и был выучен держать дистанцию с людьми. Здесь же поневоле приходилось эту дистанцию соблюдать, потому как, глядя в эти яростные глаза, Керенскому становилось не по себе. Слишком он был слаб по сравнению с этими людьми. Но зато он хорошо знал, чего хочет, и знал, чего хотят они. Их цели совпадали, все остальное несущественно. «Есть ли у кого какие нужды?» – спросил он у всей следующей шеренги. «Протезы нужны, ваш бродь», — проговорил немолодой солдат. Керенский оглянулся на Рыкова. Тот демонстративно приподнял брючину и показал свой деревянный протез. Немного картинно Керенский полез во внутренний карман и достал оттуда пачку 500-рублевых ассигнаций и громко крикнул, чтобы все его услышали. «Для ветеранов, для революции скидывались граждане Петербурга. Свято выполняю их наказ и отдаю эти деньги для производства для вас протезов. Деньги вручаю вашему командиру. Не хватит, привезу еще. Никто, братцы, не забыт и ничто не забыто». На последних словах что-то в его закаленной офисной душе надломилось. Может, вспомнил фотографию не вернувшегося с войны деда? Может, любимую бабушку, которая каждый раз плакала, вспоминая погибшего на войне совсем молодым старшего брата отца. Хотел как лучше, с пафосом. А получилось... В общем, как получилось, так получилось. Голос на последних словах дрогнул. И дрогнули в ответ невозмутимые лица инвалидов. Их никто и никогда не жалел. Они были никому не нужны, были обузой. А здесь кто-то, абсолютно для них чужой, решил о них позаботиться. Им были неведомы его мотивы, да и никто не задумывался об этом. «Спасибо вам, ваш бродь!» – прошептал в первой шеренге совсем молоденький солдатик с черной повязкой на правом глазу. «Спасибо вам за вашу заботу! Век вас не забудем! Все сделаем за вас и революцию!» Алекс, справившись с нахлынувшим волнением, нашел в себе силы обойти всех солдат и, если не спросить, то хотя бы посмотреть каждому в глаза. После чего адмирал Рыков распустил людей, и они вместе отправились в его кабинет. Рыков был спокоен и удовлетворен. «Сколько вы смогли найти людей, Александр Николаевич?» — обратился к нему Керенский. «Пока немного, Александр Федорович. Человек 500. Сегодня вы видели самых лучших». «Да, инвалидов у нас немного. Это я погорячился, надеясь на них», — признал Керенский. «Нет, к сожалению, у вечных много. Война жестокая штука, и она не щадит людей. А пуля или осколок снаряда не выбирает, куда ударить и к чему это приведет. Она бездушна и безжалостна. Странно, что в русском языке слово «война» и слово «смерть» женского рода. Вы не находите, господин министр?» «Нет», — Керенский задумался. «Нет, не нахожу». «Но нам сейчас не до философских размышлений, господин адмирал. Сколько мы сможем поставить под ружье по всей стране и в Петрограде?» «В Петрограде около 1000, а если брать с госпиталей выздоравливающих, то около 2, может быть больше. По стране 1010, но там я не властен. Все зависит от местных властей, а они, я думаю, не захотят заниматься этим вопросом». «Я понимаю». «Тогда организуйте инвалидную команду здесь, насколько это возможно, и в Москве. Пошлите отсюда надежного человека или найдите уже там, по своим связям, и информируйте меня об этом. Я выделю из бюджета все необходимые вам средства. Это нужно сделать как можно быстрее. Формируйте команды и патрули, и выставляйте их на всех вокзалах, а также возле почты и телеграфа. Но на почте и телеграфе патрули должны быть меньше и состоять из совсем уж покалеченных. Они должны там вызывать лишь сочувствие и не мешать работать. И лучше, чтобы они находились внутри, как контролеры. Но это должны быть проверенные и умелые люди. Вручите им бомбы, чтобы они могли биться до конца. Это будет самым правильным решением, Пусть бандиты не опасаются их. Это нам на руку. Вы боитесь за телеграф? Я боюсь за все, потому как я министр внутренних дел. Но надежных людей нет. Их катастрофически мало. Рыков все же не сдержался и сказал. Но я слышал, что уничтожение полицейских и жандармов поощрялось. Поощрялось? Возможно. За всех я отвечать не могу. Я думаю, это был гнев народа или происки чужеродных элементов, проникнувших в среду русской революции. Я не в силах был с ними бороться, и потому только пытался смягчить последствия праведного гнева. И вот теперь настал момент собирать все заново. Благо, времени прошло мало, и еще есть возможность все воссоздать. А потому прошу вас мне помочь в этом многотяжком для меня деле, господин адмирал. Я всегда буду на страже отчизны и останусь с ней навсегда, без всякого пафоса ответил Рыков. Прекрасно. Тогда я жду от вас уведомлений и надеюсь, что через 2 дня уже увижу на вокзалах и почте ваши патрули. Только не назначайте туда людей при приезде известных революционеров. Помочь они не смогут. Людей будет много. Это лишь привлечет ненужное нам внимание. Так и будет. Хорошо. И Керенский, крепко пожав руку Рыкову, быстрым шагом вышел из его кабинета.